По площади прокатился гул, и десятки тысяч людей стали скандировать классические слова «Хинди, Руси». И снова на помосте низкодушно Равана выпрашивал у Ситы хоть капельку любви.